Примерно те же климатические ужасы, что и в Европе, фиксируют китайские летописцы эпохи осевого времени. В первом тысячелетии до нашей эры в Китае впервые за всю историю наблюдений, а в Древнем Китае за небом наблюдали весьма тщательно, отмечены летние морозы и снегопады. В конце III века до нашей эры сильные снегопады и морозы погубили в столице царства Цинь множество людей. Зимой начала замерзать река Янцзы, протекающая, если кто забыл, в субтропиках. Чем уж удивляться, что образ великой китайской равнины в ту эпоху коренным образом изменился. На несколько сот километров к югу отодвинулся ареал бамбуковых лесов. Крестьяне перестали собирать по два урожая в год. В сохранившихся лесах полностью исчезли теплолюбивые виды растений и животных. А вот в северо-западной Индии, напротив, глобальное похолодание осевого времени привело к иссушению. Уровень осадков в то время был на 50 мм ниже современного. Большая часть армии Александра Македонского, уходившей из Индии, погибла в выжженных солнцем пустынях Микрана, в местах, где сейчас протекает множество рек. Природные катаклизмы всегда потрясают людей. Это и неудивительно. Когда смотришь в лицо смерти, трудно остаться невозмутимым. Поневоле начинаешь задумываться о смысле жизни, бессмертии души и прочей ерунде. Поэтов пробивает на стихи, мистиков на религию, философов на болтовню. Мощные похолодания воспринимались людьми как надвигающийся конец света. Недаром именно в осевое время в скандинавских сагах появились «Рагнарёк» — сказание о конце света и гибели богов, а также предание о бесконечной зиме, которое повествует, как снег налетает со всех сторон с обжигающим ветром. Три таких зимы сменяют одна другую, а лета между ними и вовсе нет». Аналогичные сказания про бесконечную, убивающую людей зиму родились в то время на Иранском Нагорье, а также в предгорьях Алтая. Мир здорово изменился тогда, и экономически, и психологически, и политически. Наверняка в странах с тысячелетней историей, например, в Египте, жрецы искали в своих вековых анналах что-то похожее на происходящий кошмар, но не находили и не могли найти. Беспрецедентное время, беспрецедентные находки ума. Но, строго говоря, времена, подобные осевому, в истории человечества случались не раз. Таких осей было много. Если внимательно взглянуть на график температуры в районе 1800 года до нашей эры, можно увидеть, как резко обвалилась тогда температура. Всего за какую-то сотню лет климатическая система рухнула почти на полградуса. Катастрофически быстро и катастрофически намного. Это было болезненно и потому весьма плодотворно, ибо без страданий успехов не бывает. Учась ходить, ребенок падает и набивает шишки. Давайте посмотрим на успехи человечества в предосевое похолодание. Плотность культурно-политических событий и тут впечатляет. В Китае появляется первая высокая городская культура – шаньская. В Греции возникает знаменитая микенская культура. Арии разрушают индскую культуру. Гексосов изгоняют из Египта. Впервые в Европе появляется линейное письмо. На Крите возникает протоалфавит, то есть картинки и пиктограммы, птички, насекомые, руки-ноги, заменяются условными значками, символами. Это качественный скачок. Следующий шаг абстракции – уже алфавит. В Индии рождается древнейшая индийская религия, предтеча индуизма – брахманизм. Пишется первое в истории человечества литературное произведение – Веды. Появляется первая монотеистическая религия. На этом факте стоит остановиться чуть подробнее.